Перевод, стих 19, глава 13. Так вкратце я писал тебе поле деятельности, знания и предмет познания. Мой преданный, поняв эти истины, становится достоин обрести према бхакти. Комментарий Шрилы Вишванатха Чакравартитакура. В этом стихе, что начинается словом «идти», Верховный Господь завершает свои наставления по поводу знания кшетры и прочего, а также говорит, кто достоин обрести это знание и каковы его плоды. Понятие кшетры в этой главе описано, начиная со стиха «Махабутаньяганкаро» 13.6 и до стиха, начинающегося словом «Адхьятма» 13.12. В стихах с 8 по 12 затрагивается и тема гьяны. Гьея и гьяна гамья описаны с 13 стиха по 18. Одна и та же абсолютная истина проявляется как Брахман, Параматма и Бхагаван. Об этом сказано вкратце. Слово «мадбхакта» относится к гьяне, который наделен бхакти. «Мадбхавая» означает «обрести саюджи мукти». Или же Мадбхакта может означать «мой бескорыстный слуга» Эканти Кадас, который знает, что я, его господин, обладаю огромной айшварией. Так вот он, бескорыстный слуга, становится достоин обрести прему ко мне. Иначе говоря, он обретает право заниматься прему бхакти, полным любви и преданным служением Господу. Комментарий Шрилы Гурудева. В этом стихе Верховный Господь ясно дает понять, что карми, гьяни, йоги, тапасви и нирвишеша майавади не могут понять подлинный смысл татву Бхагавадгиты. Это способны только преданные Господа. Таков глубинный смысл слова мадбхакта. Нужно стать бхактой, чтобы понять истину о предмете познания гьям, гьям, познающего гьята и самом знании гьяна, как они описаны в гите. А для этого нужно практиковать бхакти, анушилана, укрывшись под сенью лотосных стоп истинного духовного учителя Садгуру. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит от имени Кришны такие объяснения. О, Арджуна, я вкратце описал тебе три таттвы – кшетру, гьяну и гьею. Вигьяна – это постижение трех истин вместе. Преданные, которые обретают такую гьяну, достигают совершенного уровня према-бхакти. Те же, в ком нет преданности ко мне и кто следует бесполезным учениям сампрадай имперсонального толка, лишаются подлинного знания. Гьяна представляет собой не что иное, как трон Бхакти-деви. Это только саттва-шудхи, или очищение бытия дживы, являющееся вместилищем бхакти. Данная тема будет подробнее раскрыта в 15 главе, где речь пойдет о Пурушоттама-таттве. Последний гвоздь в гроб Майавади, всех этих, что их сознание – это трон для Бхакти-деви. И это вся их гьяна должна в конечном счете вылиться в преданность Господу. Господь говорит, что только мой преданный достигает всех этих высот. Он все осознает. А монистическое отношение, понимание, что они видят всех во всем. Говорится же, что бхакти к Кришне, оно очень сурдурлаба, очень редко. Большинство людей думает, что Кришна... что главное достижение Кришны — это... ну, главный вклад Кришны в развитие человечества — это Бхагавад-гита. В Мадхуре они называют это Кришна-джанмастан. Даже другие сампрадаи, Шрила Гурудев говорил, что они не могут так понять Рагануга Бхакти. Если кто-то привлекается Брама Мадава Гауди Сампрадаи, то наверняка он Матури Раси, так Гурудев говорил. Звезды невозможно по достоинству оценить днем. Когда Ачария покидает этот мир, тогда можно увидеть, что он дал. Майвади лишены раса татвы. Даже в Мадхава Сампрадае последователи Махапрабху считают отклонившимися от линии. Почитаем перевод, что с вами Прабхупада. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности, теле, о знании и объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу. Комментарий. Господь кратко рассказал Арджуне о материальном теле, о знании и объекте познания. Описанное им знание включает в себя три аспекта: познающего, объект познания и процесс познания. Все это в совокупности именуется вигьяной, наукой познания. Только чистые преданные Господа могут непосредственно обрести совершенное знание. Другие на это не способны. Монисты утверждают, что в конечном счете три аспекта знания сливаются воедино, но преданные оспаривают это. Знание и процесс познания подразумевают постижение себя в сознании Кришны. Сейчас мы руководствуемся своей деятельностью материальным сознанием. Но когда мы сосредоточим его на деяниях Кришны и осознаем, что Кришна – это все, мы обретем истинное знание. Иными словами, знание есть не что иное, как предварительная ступень овладения наукой преданного служения. Все это будет подробно объяснено в 15 главе Бхагавад-гиты. Отступление. Точно так же, как знание, объект познания, что ли, и процесс познания не может стать едиными. Точно так же и вот есть три аспекта, три субъекта Кришны, джива и према между ними, бхакти. Есть какая-то картинка в интернете ходит, где там отображаются три уровня знания, что ли. Маленькое знание, побольше, и там уже потом научное знание. Все пытаются изобразить некую прогрессию, то есть развитие к вершине. Ну, они на материальном уровне это показывают. Но с духовной точки зрения тоже есть эта прогрессия и определенная градация. Карми, гьяни, йоги и так далее. Преданные находятся на высшей ступени. I cannot comprehend. Кто-то приходит поесть мясо на Западе. Он приезжает во Вриндаван, и через неделю он понимает уже больше, чем, ну, если он попадает, видимо, в хорошее общение, общение Махабхагавата, он понимает больше уже через неделю, чем эти все йоги, гьяни и так далее. По великой удаче мы попали в эту Гаудия Парампару. Гурудев был на Западе. Многие люди до приезда Гурудева практиковали вот это движение Свами Махараджа 20 лет, ну, Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет Шри Кришна Самхите. Что неудачливый преданный, конечно, тикари. Он еще по-прежнему по-сектантски смотрит на все. Вот это моя группа. Где-то говорится, что этот дух сепаратизма, дух группировок, он величайший враг истины. Спасибо. некоторых организациях определенные, ну, какие-то правила и традиции бриться каждый день начисто. И они не постятся на вишну-татву от зерновых, на дни явления вишну-татвы, вроде так. А тут вдруг появляется другая группа, у которой немного другие правила, но она в той же линии. Например, в Гаудия Матхе не едят морковку, в Четурмасию помидоры не едят, например. Бреемся только в полную луну и постимся от зерновых на дни явления вишну-татвы. Тот, кто, у кого сектантский взгляд, он увидит все эти разницы. А еще и белые мешочки для черок. Что это? Что-то другое. Потому что у Мадетика у него белый мешочек, борода. Нет, это что-то другое. Конечно, Атикари не может из-за своего этого сектантского взгляда не сможет распознать Махабхагавату вне своей организации. Йоги, майявади, брахмавади, они не могут сделать порой этот последний шаг и перешагнуть на стадию бхакти. То, что говорить, преданные, которые практикуют, они тоже порой не могут распознать возвышенных вайшнавов из-за вот этого сектантского духа, из-за своих материалистичных взглядов. А взгляд вайшнавов очень широк. Они не рассматривают, чьи ученики, мои ученики, твои ученики, наша организация, ваша. Узкомыслящие так вот и думают. Мои ученики, твои ученики. Моя организация, чужая организация. Поэтому Шрила Гурудева говорил, то те люди, которые препятствуют преданным идти к Махабхагаватам вайшнавам, они попадут в особый ад, который Кришна для них создаст. Есть различные виды ада, мы знаем, для разных видов деятельности греховной. Но вот для тех, кто запрещает общаться с Махабхагаватам вайшнавам, придется особый вид ада создать. К счастью, Бхагавад-гита лишена этого сектантского духа. Шрила Гурудев, когда приехал на Запад, он начал давать Рагануга Бхакти. Никто не знал вообще, что это такое. Да, мы знали Вайди Бхакти, правила, предписания. Мы вроде как бы слышали, знали, что есть Рагануга Бхакти, но думали, что это вне нашей вообще квалификации. И мы, конечно, не понимали, как мы могли вообще стать квалифицированными, заниматься этим. Прабуджи недавно упоминал, что есть рагатмик джан, то есть это те спутники Кришна-лили, Лалита, Вишака и так далее, и анугами, те, кто следует за ними, Рупа Госвами и так далее, они анураги. Необходимо практиковать и в форме садаки, и в форме сиди, говорится так это, на уровне Рагануга Бхакти. В этом наставлении говорится, что и в вечной форме нужно тоже служить под руководством Враджаваси. Гурудев все это объяснял. Он просто вскрыл этот ларец сокровища Рупы Госвами и раздал его всем. Шрила Гурудев просто показывал нам все это сокровище. А многие думали, что Гурудев не настоящий гуру. И он все это причем показывал это на книгах Свами Махараджу. Что там написано, то же самое, что он говорит. Особенности на примере Упадишамриты. Шрила Прабхупада там дал такое хорошее объяснение Рагануга Бхакти. Прабхупада говорит, вы должны попасть в истинную линию и принять истинного духовного учителя. Знаем, наши парампари, наши духовные учителя ничего не меняют. Они не дают что-то новое. То же самое знание, представленное в соответствии с аудиторией. Ачарья. Любой ачарья, он действует, опираясь на фундамент, который заложил предыдущий ачарья. Говорится в Ранамам Мантре Шрилы Прабхупады, что Нирвишеша Шуньявади Пашчитья Деша Тарине, что он вырубал эти джунгли Нирвишеши, пустоты Майявады. То есть Нирвишеша — это как бы Шуньявади, то есть теория пустоты буддизма. Он все это вырубал. Сам Прабхупада говорил Гурудеву, у меня не было времени дать чистой бхакти, я вырубал джунгли Майявады и Шуньявады. Когда Гурудев приехал, он уже приехал на плодотворную почву, и он смог посадить туда семена. Если вы просто будете разбрасывать семена в джунглях, то они не прорастут. Шрила Прабхупада сам лично попросил Гурудева помогать его ученикам. Он назвал двух личностей, которых ученики могут принимать прибежище. Это Шрила Бхактираджа Штарга Свами Махарадж, Шрила Гурудев. Поэтому ученики Прабхупады приходили к Гурудеву. Они действовали по указанию своего духовного учителя. Текст 20. Знай, что Пракрити и Пуруша безначальны, и что их видоизменения и свойства рождаются из Пракрити. Комментарий Вишнанта Чакраварти Такура. Объяснив природу Параматмы, Верховный Господь теперь переходит к описанию Дживатмы, то есть Пуруши, которая тоже является знатоком поля, кшатрагьёй. От чего возникает связь между кшетрагьей и майей, пракрити? И когда это происходит? Ожидая такой вопрос, Господь произносит этот стих, начиная со слова «пракрити». Он говорит, и пракрити, майя, материальная природа, и пуруша не имеют начала. Пуруша – это живое существо, имеется в виду. Это значит, что, что безначален их источник. Причина их не имеет начала. Поскольку они мои энергии, а я Ишвара не имею начала, они тоже безначальны. Именно так следует это понимать. В Гите 7.4.5 также сказано, в стихах 4.5. Бумира паналова юркаммано бедревача аханкары тиямме бина пракрити раштада апарьям тастваньям. Пракритим видиме парам джива бхутам махабахо яйрам дхарате джагат. Материальная природа состоит из восьми стихий – земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и эго. Но помимо нее у меня есть иная, высшая природа. Дживы тоже относятся к моей высшей энергии. Они лишь пользуются материальным миром, чтобы наслаждаться плодами своих поступков – кармы. Кришна продолжает. Из этих моих слов следует, что поскольку майя и джива относятся к моим энергиям, они не имеют начала, а значит безначальны и их отношения. Но хотя и связанные между собой, они всегда отличны друг от друга. Поэтому Господь говорит, викарамшча, тело и органы чувств, а также гунамшчайва, видоизменения гун, такие как радость, печаль, сколь, перезаблуждение, рождаются из пракрити, пракрити самбаван. Джива, преобразованная в кшетру, все равно остается отличной от пракрити, от материальной природы. Интересная фраза здесь, что джива, преобразованная в кшетру, то есть в материальное тело, по сути. Пракрити, Пракаш Каврити Шрила Гурудева. Описав природу кшетри, природу несовершенного и совершенного знатоков поля, то есть дживы и параматмы, знание и предмет познания, Верховный Господь говорит о видоизменениях кшетри, таких как вожделение, гнев, привязанность и страх, а также о том, как возникает связь между кшетрагьёй, дживой и майей. И пракрити майя и дживы безначальны, они энергии Всевышнего. Это значит, что они вечны, так же, как и Господь. Пассивную пракрити называют апара, а дживу – пара пракрити. В Шри Чайтанья Чаритамрите в наставлении Санатана Госвами говорится, Махапрабху дает такие наставления. Джейвера сварупахой Кришнера нитядас. Кришнера татаста шакти бедабида пракаш. Сурьям шукиран гина агни джвала джачой. Сабавика Кришнера тина пракара шакти хой. Кришнера сабавика тина шакти паринати. Чичхакти джива шакти ара моя шакти. Кришна бхулисей дживанадир бахирмук. Атаева майя тардей самсарадук. По своей изначальной природе джива – вечная служанка Кришны. Пограничная энергия Кришны, татаста-шакти, преобразуется в бесчисленное множество джив. Поскольку шакти – энергия, и шактиман – ее источник, не отличны друг от друга. Ничтожно малые, наделенные сознанием дживы, видоизмененные проявления шакти, в определенном смысле не отличны от Кришны. Но в то же время они всячески и вечно отличаются от него. Бхагаван обладает безграничным сознанием, а сознание дживы ничтожно мало. Верховный Господь и Дживы едины в том, что оба обладают сознанием, но Господь – это существо, обладающее полным сознанием, Пурна Чидвасту. А Джива – ничтожно малая его частица, Ану Чидвасту. Господь повелевает Майи, а Джива находится в ее власти. Господь дает начало творению, поддержанию и разрушению, а Джива на это не способна. Подобно тому, как лучи, исходящие от солнца, порождают мириады частичек света, так лучи энергии Кришны порождают мириады джив. И как бесчисленные искры возникают из огня, так бесчисленные, наделенные сознанием дживы, исходят из Верховного Господа. Таковы примеры, отчасти показывающие соотношение между Сачитанандой Бхагаваном и дживой, ничтожно малой частицей сознания. Цель этих примеров – разъяснить истину по принципу Шакачандраньяи. Когда, желая показать Луну, вначале указывают на ветку дерева, над которой видна Луна. В материальном мире нет примера, который мог бы дать полное представление о Парабрамане, поэтому приведенные здесь примеры описывают истину лишь отчасти. Кришна – это высшая Пара-таттва. Принадлежащую ему Пара-шакти, божественную энергию, именуют еще Антаранга-шакти или Чит-шакти. Это энергия Кришны. Чит-шакти является его свабавики сварупа-шакти, естественно присущей ему энергией, и действует она трояким образом. Когда она проявляет духовный мир, Чит-джагат, ее называют Чит-шакти, духовной созидательной энергией. Когда она проявляет бесчисленное множество джив, они говорят как Аджива-шакти, а когда она проявляет материальный мир, ее именуют Майя-шакти. Воля Верховного Господа Дживы проявляется из его Джива-шахти, пограничной энергии, и потому их изначальное призвание – вечно служить Кришне. Но поскольку они ничтожно малы, они могут попасть под влияние Майи. Дживы, которые оказались в мире иллюзии, в материальном мире, неправильно использовали дарованную им свободу воли. Это привело к тому, что из-за прикосновения с Майей, возникшего с незапамятных времен, они забыли и свою природу, и природу Кришны. Попав в круговорот рождения и смертей, они переживают разные виды тройственных страданий. Но когда в силу великой удачи материально обусловленная джива обретает саду-сангу, ей выпадает возможность осознать свое изначальное положение. Следуя путем бхакти, она вновь начинает служить Господу и тем самым приходит к положению, соответствующему ее сварупе. Этот вывод находит подтверждение в Шримад-Бхагаватам, в 11-й песне. Баям. Баям. Дитья бенивеша тасят, нищата питасе випарь ее смрити. Танмайя то будто абаджеттам, бхактяйка ешам гурудева татмам. По природе, перевод этого стиха, по природе джива вечная служанка Господа, но отвернувшись от него, она забыла о своей природе. Так и вечная сварупа природа служение Кришне оказалась скрытой. Из-за соприкосновения с Майей джива отождествляет себя с телом и потому всегда пребывает в страхе за него, за жилище и прочее. Сбитая с толку Майей энергией Кришны, она сталкивается со множеством страданий. Однако в силу некой великой удачи разумная душа, которая встала на путь Ананья-бхакти и под руководством садгуру совершает баджан для Кришны, она обретает способность преодолеть влияние Майи. Swami Maharaj explains that in the С вами Махарадж в пятой шлоке Упадишамити объясняет. Он рассказывает разные виды гуру, разных видов гуру. Говорит, что конечно, Адхикари может стать гуру, принимать учеников. Мадьям тоже может принимать учеников. Но ученик тоже должен быть что-то Мадьям Адхикари, что ли? Но в конце концов... Но преданные будут совершать очень небольшой прогресс из-за недостатка руководства, поэтому нужно очень осторожно принимать лишь только Уттама Адхикари в качестве духовного учителя. Шрила Гурудев выпустил небольшую книжку Гурудева Татма по вот этой шлоке Баям Двитая Беневешита Сьят. Объясняется, что Джива приняла прибежище Майи из-за страха. Она полна страха. Мы сами можем по себе судить, насколько мы боимся постоянно. Постоянно общаемся с этой материальной энергией. Иногда преданные боятся. Это очень хорошая шлока, и Гурудев ее прекрасно объясняет. Мы много раз уже это слышали, что Джива отделена от Кришны. Гурудев также говорил, что мы читаем все это. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур тоже говорил. Или Гурудев говорил, что эти все примеры очень частичные. Они частично описывают истину. Иногда Бхагавад-джива пытается что-то понять, находясь в Майе. Нет такого времени в материальном мире, когда мы оказались в этой материальной энергии. Поэтому говорится, что джива анади. Материальная природа тоже обладает этим свойством анади. Не имеет начала. Иногда видим, как преданные пытаются понять. Но все наше понимание заключается в рамках прошлого, настоящего и будущего. Это существует лишь все в материальном мире, в материальное время. Иногда на утренних прогулках люди пытались задавать Гурудеву вопросы подобные. Но Гурудев говорит, вы должны это осознать в своем баджане. В особенности, когда Джива впервые посмотрела на Майю, оказалась в Майе. Преданные хотят понять вот, в своем времени. Или тот пример, как горчичные зерна падают на острие ножа и оказываются либо с одной, либо с другой стороны от лезвия. Пытаются обвинять Кришну, что из-за него мы оказались в Майе. Это не моя вина. Зачем Кришна сделал меня такой уязвимой душой? Как маленький ребенок пытается понять, но у него еще мозгов нет для этого. Поэтому Гурудев говорит, вы поймете все это в ходе своего баджана. Process of attaining doesn't happen overnight. The Guru would also say, Гурудев также говорил, когда фермер засевает семя, он через пару дней не выкапывает его и не смотрит, проросло ли оно или нет. Вот это Лиана Бхакти. Семя эти лианы вы сажаете в сердце и поливаете его слушанием, повторением и так далее. Находитесь постоянно в обществе преданных и постепенно оно всходит и появляются листья. Поэтому Гурудев говорит, совершайте баджан и все осознаете. Поэтому преданные пытаются культивировать это знание. Продолжаем комментарий Шрилы Гурудева. Мы его не закончили. Кроме того, в Шримад Бхагаватам 3.7.9 сказано «Саем Бхагавату Майя Яннаена Вирудьятте Ишварася Вимуктася Карпаньям Утабанданам». В переводе этот стих звучит так. Есть обусловленные души, которые утверждают, будто Верховный Господь может попасть под влияние иллюзии и в то же время называют его абсолютно независимым. Такие утверждения противоречат здравому смыслу. Энергия Господа, именуемая Йога Майей, обладает особой способностью невозможное делать возможным и наоборот. Она дарует Дживе возможность избавиться от рабства материального бытия сразу, как только та обретает милость вечно свободного Вимукта, Ишвары. И она же способна сделать возможным порабощение Дживы. Это нельзя понять с помощью одной лишь логики. Действие непостижимой энергии Господа, его Ачинтья Шакти, не вписывается в рамки умозрительных доводов. Ачинтья Шакти способна сделать так, чтобы Джива попала под влияние Майи и не могла осознать милость Господа. Шрила Бхактивинода Такур приводит от имени Кришны такие слова. Я сейчас говорю о плодах постижения кшетри и кшетраги. Бытие души, оказавшейся во власти материи, связано с тремя татвами. Пракрити, Пуруша и Параматма. Пракрити – это кшетра, Пуруша – это джива, живое существо, а Параматма – это я, пребывающий и в Пракрити, и в дживах. Как Пракрити, так и Пуруша безначальны. Они существуют даже до возникновения материального времени, Джадия Калы. Никто из них не рождается в пределах этого времени. Силой моей шакти они проявились во времени духовном, чинмой кала, и сосуществуют на уровне моего высшего бытия. Джада Пракрити погружается в меня и снова проявляется, повинуясь ходу материального времени, Джадия Калы. Но Джива – это татва, которая исходит из моей вечной пограничной энергии. Джада Пракрити окутала Дживу, поскольку та отвернулась от меня. Сама Джива чиста и исполнена сознания, но в силу своей пограничной природы она увидела в Джада Пракрити некую пользу для себя. Это произошло под влиянием моей божественной энергии, и потому в Дживе появилась склонность отдать себя во власть материальной природы. То, каким образом исполненное сознание Дживы поддается влиянию мертвой материи, невозможно понять с помощью обыденной логики и знания. Моя Ачинтья Шакти не вписывается в рамки твоего ограниченного человеческого разума. Тебе важно знать лишь одно. Все искаженные виды изменений и материальные состояния Бададжив берут начало в материальной природе и не являются частью ее свадхармы, вечной деятельности. But Когда Бхагавад-джива поворачивается к Кришне, говорится, то йога майя, шакти. Она дает знание этой дживе. Когда джива отворачивается от Кришны, тогда махамая шакти, та же самая шакти, но другая функция. Она окутывает эту дживу майя абинивеши. Она окутывает ее в невежество и бросает в этот материальный мир. То есть джива атомарные, они могут быть попасть в обусловленное состояние. Три таттвы здесь описывается про Кришу, Пурушу и Параматму. Мы обычно говорим Пуруша Бхава, да, то есть это такое, ну как, ругательное выражение, что у мужчин обычно такое Пуруша Бхава, они считают себя вот этим наслаждающимися, главными. У женщин обычно не так проявлено это Пуруша Бхава, но мы слышали от вайшнавов, что в Кали-югу нет женщин. У всех Пуруша Бхава в Кали-югу. А здесь сказано, Гурудев использует этот санскритский термин Пуруша, к живе относится, потому что она находится в майе. Она распространяется на всех Пуруша Бхава. Мужчины хотят наслаждаться, и женщины хотят наслаждаться тоже. Если кто-то хочет больше наслаждаться, он получает женское тело. Или свинячье тело, например, говорится. Потому что они вообще никак себя не контролируют, эти свои чувства, свинки. В соответствии с уровнем вашего сознания вы получаете тело. Это Пуруша Бхава присутствует повсюду. Это не относится к женщинам или мужчинам, это относится к настроению наслаждаться. И наслаждаться плодами своего труда, в первую очередь. И в конце говорится, так вот на утренних прогулках преданные часто пытались задать Гурудеву вопрос, как же мы попали в обусловленное состояние. Некоторые пытались, ну как бы, неявно обвинить Кришну. И Гурудев говорит, что материальный разум не может все это осознать, понять. Потому что у Кришны непостижимая энергия, она не подвластна этим обусловленным душам, она не подчинена живым существам. У Кришны высшее положение. Он непостижим, все. Ты не можешь его понять своим мозгишкой. Совершай баджаны, все сомнения будут разрешены. Еще перевод Шрилы Прабхупады прочитаем. Стих 20. Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных гун является материальная природа. Комментарий. Усвоив знания, изложенные в этой главе, мы поймем природу тела, поле деятельности и знающих тела, индивидуальной души и сфер души. Тело – это поле деятельности, состоящее из материальных элементов. Заключенная в теле и наслаждающаяся его деятельностью индивидуальная душа – это Пуруша, живое существо, один из знающих поле деятельности. Другим знающим поле является сверхдуша. Разумеется, нужно понимать, что и сверхдуша, и индивидуальное живое существо – это, по сути дела, разные проявления Верховной Личности Бога. Живое существо является одной из энергий Господа, а сверхдуша – его личностной экспансией. И материальная природа, и живое существо вечны. Это значит, что они существовали до сотворения материального мира. Материальный мир возникает из энергии Господа, так же, как и живые существа. Однако живые существа относятся к его высшей энергии. И живые существа, и материальная природа существовали до того, как был проявлен материальный космос. Материальная природа покоилась в теле Верховной Личности Бога, Махавишну. А когда возникла необходимость, она была проявлена с помощью Махаттатвы. Живые существа также покоились в теле Махавишну. В силу своей обусловленности они не хотели служить Верховному Господу, тем самым закрывая себе доступ на планеты Духовного Неба. Но когда материальная природа перешла в проявленное состояние, обусловленные живые существа получили возможность действовать в материальном мире, чтобы подготовиться к вступлению в Духовное Царство. В этом тайна материального творения. Изначально живое существо является неотъемлемой духовной частицей Верховного Господа, но восстав против его власти, оно попадает в царство материальной природы, где ведет обусловленное существование. То, каким образом живые существа, частицы высшей энергии Господа, пришли в соприкосновение с материальной природой, не имеет особого значения. Однако Верховной Личности Бога известно, как и почему это произошло. В Писании Господь говорит, что живые существа, зачарованные материальной природой, ведут отчаянную борьбу за существование. Мы должны уяснить из этих стихов Бхагавад-гиты, что причиной всех изменений, происходящих в материальной природе под влиянием трех материальных гун, является сама материальная природа. Иначе говоря, все изменения, которые претерпевают живые существа, и все многообразие видов жизни вызваны материальным телом. Что же касается души, то все живые существа имеют одинаковую духовную природу. Прабхупада опять подчеркивает этот момент, что заканчивайте свои дела и убирайтесь отсюда потихонечку, не надо разбираться, как вы тут оказались. Прабхупада дает такой совет. Он описывает разные категории джив. Когда мы проповедуем, преданные, когда проповедуют, ну, массам людей на улице, иногда мы сталкиваемся с реально такими завистливыми живыми существами, восставших. Как Прабхупада здесь использует этот термин, восставшие дживы. В Бхагаватам описано, что постепенно сердце жив меняется, они становятся послушными Господу, вайшнавам, поворачиваются к Господу лицом. Когда вы выходите на улицу, вы видите этих восставших завистливых джив. Пытаетесь их избежать, но в храме тоже забавно, когда преданный присоединяется к храму, становится частью этой семьи, делает служение. Он получил посвящение, может быть, не получил еще посвящение, он служит. Иногда этот бхакта, он восстает, он присоединился к храму, пытается пытается предаться, но эго его не дает. Видно, что его ум пинает его изнутри, на лице у него все это написано. Хочет быть независимым от Господа, быть отделенным, быть Пурушей. Тем не менее, постепенно они успокоятся и станут хорошими преданными. Пока вы не находитесь в хорошем общении, Вайди Бхакти говорится, делай или отправишься в рай, в ад. Но в определенный момент все равно нужно начать слушать Раса Катху от Расика Бхавака Вайшнава. Шрила Гурудев описывал, что это семя Лианы Бхакти приходит от Гуру, по милости Гуру и Кришны. Шрила Гурудев говорит, но вы должны поливать это слушанием и воспеванием. Недостаточно слушать свое воспевание. Ваш это нам аппарат, она не поможет, не спасет. Гурудев говорит, даже если вы 64 круга воспеваете, может быть одно имя проскакивает нам Абхас. То есть это 100 тысяч имен мы повторяем, из них одно может быть нама Абхас. То есть, значит, все остальное нама Апарадха. Но Гурудев говорит, от кого мы должны слушать? Мы должны слушать от вайшнавов, у которых сердце и игры Кришны, они текут как река, бьют фонтаном. Это наше занятие. Мы этим занимаемся. Прабуджи вчера на лекции говорил, как некоторые берут деньги за харикатху, как сейчас видео тоже. Они маленький кусочек видео показывают тебе, подсаживают тебя на крючок, вкус у тебя какой-то появляется, а продолжение ты можешь за денежку только посмотреть. Такой бизнес. Вайшнавы, они не бизнесмены. Когда чистый бхакта дает харикатху, у него нет другого мотива, кроме как привлечь живу, пробудить ее к бхакти. И преданные тогда отдают все уже. Не только $5 в месяц, они отдают все, всю свою жизнь, потому что Махабхагаваты, они притягивают джив, у них Санкаршана Шакти есть, они их захватывают. То есть преданные должны слушать от харикатху Махабхагават, и тогда они получат освобождение. Садусанга, возвышенное общение, очень важно. Thank you.